Глава 6. Флейшман. Визиты и новости. Всю ночь и весь день никто не находил себе места. Наиболее нетерпеливые ринулись на поиски сразу в кромешной тьме. Найти они никого не могли. И ничего тут, включая дорогу, проблуждали до утра по лесам, а то и просидели под сенью деревьев, продрогли, устали. Многие заблудились и лишь с рассветом действительно смогли искать, а не делать вид. Другие, более умные, дождались утра. Зато с первым робким светом они группами отправились в ту сторону, куда ветер мог отнести шар. По всем расчетам, далеко улететь кабаньер не мог. Если что и тревожило, так это возможная авария. Пусть воздушный шар не самолет, риск гибели все равно остается. Полк Сергея тоже был поднят по тревоге. Кабанов не зря гонял солдат на лыжах. Теперь отряды лыжников составили существенную подмогу верховым. Еще не ясно, у кого было больше шансов. По лесу на коне везде не проедешь, а вот пройти... Сам я остался в Коломне. Была мысль запустить второй шар. Наверняка ветер пронесет его тем же путем, что и первый, только управляемого приземления мы не предусмотрели. Да и где гарантия, что он сумеет проделать весь путь? Уже не говоря о том, что малейшее изменение направления ветра пронесет его в стороне. Если бы подключить к поискам дирижабль, но у нас не было полного запаса водорода, добыть же его дело достаточно долго. Все говорило за то, что задолго до этого времени Петр будет найден. Ведь не иголка же в пресловутом стоге сена. И местность достаточно обитаемая, даже по европейским меркам. Кабаньер я все-таки подготовил. Трудно в такой ситуации сидеть без дела, дождать, чем это кончится. Признаться, я был готов ко всему, кроме того, что случилось на самом деле. Когда после полудня сани примчали к нам невольных рекордсменов по воздухоплаванию, и возмущенный Петр сходу изложил историю с разбойниками, даже меня взяло утро. Царь настаивал, что это было покушение на его венценосную особу. Из раненых до этого часа был жив только один, а остальные скончались, причем этот уцелевший упорно твердил, что атаман вел их не по государеву душу, а облегчить сундуки какого-то человека. Атаман был из дворян, скорее всего, давно промышлял разбоем, но в этот раз, помимо своих товарищей, прихватил стрелецкого начальника с несколькими подчиненными. Причем присоединившиеся стрельцы переоделись в обычную одежду. Тут он не врал, что до остального мелкой сошки говорят не все, и Петр ему не верил. «Знаешь, похоже, царь ни при чем», — тихо сказал мне командор, — «пока мы были одни». Была вначале обмолвка, да и Петра в санях увидеть разбойники не могли. Мне кажется, ехали они по мою душу. Он коротко рассказал начало конфликта. Услышанные Сергеем фразы убедили меня в его правоте. Разве что правота эта мне абсолютно не понравилась. С царским вариантом все было гораздо проще. Петр успел досадить слишком многим. Не за горами был стрелецкий бунт, так что по большому счету ничего удивительного в покушении на него не было. А вот кому мешал командор, или, говоря шире, мы все? Кому-то у трона или ревнителям седой старины? Тут я вспомнил еще одну возможность. Думаешь, лорд с сэром опять взяли за старое? Элементарная логика. Разъехали грабить, причем кое-что знали о нашем прошлом. То как не заподозрить неких людей, уже использовавших против Сергея те же методы? Смысла нет. Видно, кабан сам заподозрил наших старых знакомых. Уж очень быстро у него был готов ответ. Воздаяние за старые грехи. Эдик не сентиментален. Прервать нашу деятельность. Но тогда с нами могут исчезнуть какие-нибудь тайны. Проще прежде попробовать перекупить. Мы же по душам так и не поговорили. Уже поэтому убивать сразу не стану. От разговора с британцами командор уклонялся как мог. Не знаю, только ли из своего армейского патриотизма, или причина была в ином. Все-таки, как мне кажется, к этой иной причине Сергей был не совсем равнодушен. То ли, несмотря на странную семью, был по-своему порядочным и не хотел причинять страдания той, кому и так от него досталось, то ли был не в силах простить давней истории с похищением. Вытащить можно не только деньги, какие-нибудь планы, например, чертежи. Но я уже сам не очень верил в это. «Ого», — кинул командор, угадав цепь моих рассуждений и полученные выводы. «Но кто тогда?» Я имел право задать такой вопрос хотя бы потому, что был в одной команде с командором. Покушение касалось и меня тоже. «Спроси что-нибудь полегче. Не у меня, а у разбойничка, еще лучше у Рамадановского, когда он допросит пленного. Тут к нам подошел Петр, и мы дружно умолкли. А ты герой! Петр за всю жизнь вряд ли видел в деле хотя бы кого-нибудь близкого по умению к командору. Для этого надо походить в моря под веселым Роджером, а еще раньше послужить в воздушном десанте, вроде войск, которые появятся спустя 2,5 века. И что любой из вас так умеет? Кое-чему научились, но Кабанов самый лучший, откровенно признался я, и как начальник, и как воин. Как воина видел, зело впечатляет. В сущности, Петр был еще очень молод, вот и смотрел на командора с чисто мальчишеским восторгом. Он без того иногда, как кажется, завидовал пиратской карьере Кабанова. Самодержец искренне любил море, только подобные приключения ему в любом случае не светили. Если честно, я бы тоже предпочел без них обойтись. Очень много крови в той романтике. Научишь? Учиться Петр был готов всегда. Показать кое-что могу. Но чтобы научиться всерьез, надо очень много тренироваться. Поначалу каждый день, предупредил Кабанов. И пить все это время поменьше. Почему? — возмутился царь. Не знаю, виноват Том Лефорт или кто другой, но будущий император уже сейчас был алкоголиком. Пусть до последних стадий ему пока далеко, однако обходиться без спиртного он не умел. Даже не представлял, как такое возможно. «Вино нарушает точность движения», — настоятельно произнес Сергей. Иначе решил излечить государя. «Ерунда! Я вот этими руками могу построить корабль от киля до клотика». Петр посмотрел на мозолистые руки. «Ничего мне не мешает. Флот строили, ни одной детали не запорол». «Тут другое, государь», — без улыбки отозвался командор. «Чтобы достичь мастерства, жизни порой мало». Невесть откуда взявшийся Меньшиков внимал Кабанову с восторгом. И ему тоже хотелось быть лучше всех, причем во всем. А уж в подобных делах тем паче. И я потихоньку оставил троицу. Пусть поучится. Вреда не будет. Не ведаю, как пользы. Тут действительно каторжный труд, хотя победа того стоит. Сам много раз во времена нашей эпопеи жалел, что заранее не готовился к грядущим схваткам. Да и не предполагал такого поворота судьбы. Оказаться за века до собственного рождения – разве не фантастика? Читать подобное довольно приятно. Побывать в нашей шкуре никому не советую. Сколько нас осталось? Большинство полегло в море и в безымянных, и на безымянных островах. Зато теперь перед нами лежит такое поле работы. Еще бы Сайреса Смита сюда с его умением делать все без особых проблем. Колонна бурлила. Еще не все посланные знали о том, что все позади. По улицам носились всадники, кое-где маршировали егеря Кабанова с лыжами на плече. На базарах торговки обсуждали уже ставшие известными новости, густобросшие самыми разнообразными слухами. О том же говорили мужики в кабаках. При отсутствии газет и телевидения каждый может выдумать что душе угодно. С газетами эту функцию берут на себя журналисты, а в некоторых случаях само государство. Вывод. Надо как можно быстрее заводить газету. Надо, надо, все надо, и не знаешь, за что хвататься. Нет, все будет и без нас, только почему бы не устроить пораньше? В подтверждение последней мысли объявился примчавшийся из Москвы Аркаша Калинин. Румяный, с мороза сияющий, довольный. Нашел, радостно сообщил Аркаша, показывая мне бумаги. Копии сделал. Но взяточники там сидят. Неудивительно, что документы теряются или валяются десятилетиями без прочтения. Ну-ка, ну-ка, я пролистал принесенные листы. Аккуратным каллиграфическим почерком писца с многочисленными ятями и фитами был переложен доклад Дежнева об открытии им пролива между Азией и Америкой. Прости, Беринг, хотя белых пятен на карте много. Может, и твое имя появится где-нибудь в другом месте. Зато будешь избавлен от своей нелегкой судьбы. Нам без Америки никак. Только дела в Европе малость устроим, и надо будет организовать экспедицию. Если не занять, то хотя бы застолбить. Добычу организовать. Стране нужны финансы. Всегда и в неограниченных количествах. Да и нам они лишними не будут. Я со вздохом вернул бумаги Аркаш. Спрячь пока. Калинин кивнул. Все планы разрабатывались с нами сообща. Зато объяснять что-либо друг другу не было нужды. Увлечь Петра американскими затеями не составляло труда, только поручать дело кому-то другому не хотелось. Сами мы пока нужны были здесь, и вообще, самое плохое – разбазаривание сил. Старое соседство с новым. Все шло через пень-колоду. Царь метался от одного к другому, и добавить сюда освоение далекой земли значило посеять такой хаос, что потом сами же из него не выкарабкаемся. Прежде навести хотя бы видимость порядка, выйти хоть к одному морю, так как Архангельск в качестве единственного порта не подходит ни в коем случае. Ладно, Аркаша, пошли пировать, стол наверняка уже накрыт. Государь дважды за сутки спасся от смерти, это ли недостойный повод? Сам Петр сидел в окружении своих спутников, причем командор находился по правую руку. Невольный спаситель что-то выговаривал царю. Последний внимательно слушал, топорщил усы, временами согласно кивал или задавал уточняющие вопросы. Шум потихоньку нарастал. Как всегда бывает при большом застолье, люди потихоньку разбивались на компании, кто с кем ближе сидит, хотя говорили скорее всего об одном, но чуточку по-разному. Громогласно звучали лишь тосты, становящиеся более выспренними с частой потерей мысли. Похоже, сегодня был день визитов. Пир еще не перешел в неуправляемую стадию, как объявили о прибытии британского посланника с помощником. «Зовите!» Нет, Петр не оживился, просто потому, что и так был оживлен до предела. Англию, как и Голландию, царь любил, не подозревая, что любовь у него односторонняя, а с противоположной стороны только деловой интерес. Лишь не зная, в чем он заключается в настоящий момент. В продолжении бардака, метания в разные стороны или в подобии реформ и некоторой упорядоченности. В том смысле, что вопрос вопросов, когда легче скачать из России ее богатство. Соперника у нас, пока Петр занят Турцией и не лезет в европейские дела, не видят. Даже некоторый противовес французскому влиянию в Польше. Франция, как государство могущественное, на данный момент является основным соперником Британии, и уже поэтому основные силы направлены против нее. Но наш американский проект пока следует держать в тайне. К чему дразнить гусей и наживать врагов раньше времени? По мановению руки Петра посланников усадили напротив, согнав для этого с мест своих. Свои, пусть знатные и полезные, могут потерпеть. Тут же не кто-нибудь, а иностранцы. Ваше Величество, от лица моего короля, поздравляю вас с чудесным избавлением от опасности, торжественно произнес лорд Эдуард. Тайна. Наиболее быстро распространяющаяся информация. Пока добирались до зала, наверняка уже услышали недавнюю историю в нескольких вариантах. Даже языковой барьер не помеха. Не зря повсюду таскают с собой переводчика. Петр кивнул в ответ с важным видом и благодарил за внимание. «Вот кто настоящее чудо!» — с улыбкой указал царь на склонно молчащего командора. «Едва ли не в одиночку расправился со всеми. Меньшиков в последний момент подбежать успел». «О, да!» — понимающе улыбнулся в ответ Эдик. «С таким спутником никто не страшен. Имели возможность лицезреть его в бою. Не человек, стихия!» Сергей продолжал молчать, словно речь шла не о нем. «Не поверите, Ваше Величество, но в Карибском море ваш доблестный спутник был одним из самых знаменитых людей. Попасть под начало легендарного командора было мечтой всех флибустьеров». И непонятно, то ли хвалят, то ли намекают о криминальном прошлом. Криминальном относительно. Бумаги в порядке, следовательно, грабили мы по всем международным законам. Интересно, почему убивать на войне считается доблестью, а отнимать что-либо у противника мародерством? Нелогично как-то. Я давно прочего в адмиралы, только Кабанов утверждает, что армию любит, а море терпеть не может, как подростные смешки поведал Петр. Как-то забывалось, что никакого настоящего флота пока нет. Какой флот без моря? Не считать же морем Азовскую лужу. Но я смотрел на британцев и думал о другом. Они или не они? Что-то уж очень быстро сюда заявились. Но смысл? Запоздалая месть. Гораздо проще было бы прикончить командора на острове. Никто ничего не узнал бы, а война списывает и не такое. Нежелание, чтобы прогресс коснулся России. Но Сергей прав. Тогда проще попытаться перенести его в Англию. Да и помимо Сергея есть я, Гриша, Костя. И британцы просто обязаны знать, что все не ограничивается командором. Он лишь наш несомненный предводитель. Однако кто же тогда? Петр Первым закурил прямо за столом, и большинство последовало его примеру. Привычка была еще новомодной, за пределами своих компаний курильщики порой стеснялись, однако царь насаждал ее с достойно лучшего применения энергии. И тут удивил лорд. Вероятно, справки он навел заранее не только не о табаке, но и о состоянии государственной казны. Иначе как объяснить, что он довольно ловко завел разговор о сортах табака, о трудностях его доставки с далекой Вест-Индии, а затем предложил отдать ему на откуп всю торговлю заморским зельем. Между прочим, занимало и деньги 20 тысяч фунтов. При отсутствии конкуренции вернуть их, прямо скажем, расплюнуть. Табак разводится пока еще чуть не исключительно в Америке. Портов там англичан полно уже сейчас. И связи у бывшего генерал-губернатора в тех краях навалом. А выгодное дело, что не говори. Это нам в любом случае все пришлось бы начинать с нуля, а то и захватывать себе один из островов в качестве базы, с последующей войной против всех. Пусть богатеют, курящих еще немного, а когда число увеличится, тогда самосад будет расти чуть не в каждом огороде. Петр тоже не возражал. Ему очень были нужны деньги, да и к англичанам относился с огромным пиететом. Еще мы бы хотели купить у вас кое-какие образцы новых изделий, или их чертежи. Эдуард внимательно оглядел нашу компанию. Паровую машину, например. Это не ко мне, качнул головой царь. С явным сожалением он только стал входить во вкус распродажи, а тут выяснилось, что все ценное уже закончилось. Мы не против, но вопрос сложный. За столом не решишь. Давайте чуть попозже, не на перу, ответил я от лица своих товарищей. И, словно принося извинения, добавил, праздник все-таки. Вопрос уже обсуждался, поэтому согласие далось легко. Ни паровая машина, ни, скажем, воздушный шар тайны быть не могли. Их вполне по силам было изготовить еще древним грекам. Срабатывала инерция мышления до отсутствия ярко выраженной потребности. Теперь же, даже со слов дилетантов, пытливый человек рано или поздно додумается до наших изделий сам. Так лучше получить энную сумму. Тем более командир навеки вечный так и останется обычной игрушкой, а паровую машину еще долгие десятилетия придется доводить до ума. От этих тайн беды не будет. Пусть пользуются нашей добротой. Командор незаметно подмигнул. Все шло, как предполагалось. Хотя нет, не все. Когда половина гостей уже почивали лицом в тарелках или стыдливо прятались под столом, в зал ворвался офицер. Он явно скакал сюда как мог быстрее. Лицо раскраснелось от мороза, глаза чумело и сам, пошатывался, но старался держаться и сообщить явно не слишком хорошую весть. С хорошей даже усталый гонец выглядит гораздо бодрее. Надо отдать Петру должное, он умел переходить от пира к работе так, словно и не пил наравне со всеми. Перед нами сидел повелитель большой державы, занятый исключительно ее делами. Офицер что-то тихо проговорил царю. Я сидел не так далеко, однако ничего не сумел понять. Зато увидел, как глаза самодержца недобро сверкнули и усы встопорщились, словно у кота. Насколько я знал Петра, подобный вид не сулил кому-то ничего хорошего. Брошенный в сторону кабанова взгляд заставил прежде всего подумать, что причина монашьего гнева Сергей. Хотя нет, командор слышал донесение, и на лице его появилось выражение человека, который предупреждал, и вот предсказание сбылось. «Едем!» — довольно громко произнес Петр и толкнул задремавшего Бломейщика. «Куда, Менхерс?» «В Москву!» «И ты тоже!» — последнее относилось к командору. «Государь, лучше я поутру выступлю с полком». «Ты будешь добираться 2 недели», — возразил царь. Очевидно, после сегодняшней истории акции Кабанова здорово поднялись в цене. 2 дня, — прикинул командор. «Только распорядись насчет помещений, чтобы нам на улицах не ночевать». «Ничего себе спешка! Да что растряслось?» Царь колебался. Ему хотелось иметь Сергея рядом, однако Сергей с полком был явно предпочтительнее. «Вот только срок!» «Смотри!» «Буду ждать», — как-то очень просто вымолвил Петр, крепко обнял Кабанова и стремительно двинулся к выходу. «Что случилось?» — тихо, хотя бы англичане дремали, — спросил я. «Стрельцы взбунтовались». «Как?» Я хотел сказать, что бунт должен произойти во время путешествия Петра, но поднапряг памяти смутно припомнил, что перед отъездом были какие-то волнения в полках. Или в полку. «Само же массовое выступление произойдет позже». «Вот именно», — Сергей понял вот моих мыслей и согласно кивнул. «Неужели, несмотря на всю, история будет повторяться в точности, вплоть до Сурикова с его картиной? Кому-то жизнь, кому-то лишь повод для вдохновения. Хотя жившие зачастую удерживаются в памяти лишь потому, что о них написали».